Алло, да, слушаю. Алло, Владислав? Да-да. Владислав, меня Константин зовут, Константин Никольский. Да. Я специалист отдела МИЛФ. Как раз то, что вас интересовало. Да, МИЛФ? Совершенно верно. Да-да. Да, Владислав, позвольте, я вам сейчас задам пару вопросов для того, чтобы я более... А чё ты всыкаешься, слышь? Что? А чё ты всыкаешься? Не слышу. А чё ты всыкаешься? Не понимаю, о чем речь. Владислав, я понял то, что вас интересует, и я могу для вас подобрать это. Но для этого мне необходимо задать вам пару вопросов, чтобы я более точно понимал. Да, секунду, алло. Ну так. Я тут внучок, подойди, тут МИЛФ, в общем, предлагают. Ну так что вы можете предложить по МИЛФу? А почему? Я же говорю, чтобы я более конкретно вам что-то предложил, мне надо задать вам пару вопросов. Ну, давайте, задавайте, да. Скажите, какой у вас опыт, Владислав? Опыт работы на финансовых рынках? На финансовых? Хуёвый опыт. Да. Хуёвый. Понятно. Сколько месяцев или лет вы работали там? Где-то месяц, но в итоге меня жена тапком отпиздила за то, что я всю пенсию на это прожёг. Я понял. Владислав, в связи с тем, что у вас есть интерес... К МИЛФу, да. МИЛФ, да. У меня для вас есть предложение. Но... Сколько вообще времени вы готовы уделять для работы совместно с нами, чтобы получить то, что вы хотите? Так, а мамка какая у вас там? Это что такое? Ну, по МИЛФу мамка нужна же. Мамка Стифлера есть? Да, мамка Стифлера есть. Конечно, под вас мы подберем то, что вы хотите. Вы не ответили на мой вопрос. Сколько времени вы готовы уделять для того, чтобы добиться желаемого? А желаемый результат – это что у нас подразумевается? Это подразумевает специальный бонус, который вас интересует при сотрудничестве с нами. Мы всегда, смотрите, Владислав, мы всегда удовлетворяем потребности наших клиентов. Хорошо, как вы можете удовлетворить нашу с внучком потребность? Очень просто. Мне важно понимать, сколько свободного времени у вас есть для того, чтобы получить тот бонус, который вы хотите. Но сколько нужно времени для этого бонуса и что за бонус? От часа до двух необходимо уделять в день для того, чтобы по истечению месяца-два добиться того, чего вы хотите. Месяца два. То есть вы каждый раз новую будете, новую подсылать. Что? Вы нового консультанта будете подсылать или каждый раз один и тот же? Нет, Владислав, общение вы будете вести со мной, потому что я более компетентный, чем Екатерина, с которой вы до этого общались. Да. И я неплохо разбираюсь в финансовых рынках и непосредственно той теме, которая вас заинтересовала. Хорошо, а вы можете вылечить циррулез яичек? Я нет. А кто может? Я перед вами честен. А я вам подскажу. Это может сделать врач, а средства для этого, для того, чтобы обратиться к врачу, да? Да. И для того, чтобы пригласить МИЛФ домой себе. МИЛФ домой? Вот. Вам? Да. А куда вы хотите? Я ж правильно понимаю, что вам намного удобнее, если к вам домой не приедут? МИЛФ доставкой на дом его. Ну, классно. Владислав, классно, скажите, какое количество вас интересует? Да я от счастья ржу, конечно. Хорошо, а что у вас... Ну, скажите количество, какое количество вас интересует? А какие у вас по МИЛФу есть консультанты? Вот я непосредственно. Не, вы не катите, понимаете вы. Ты не МИЛФ. Смотрите, здесь вот есть Джулия Н, допустим, или Бренди Лав. Бренди Лав. Да, знаю. Это хуёвая МИЛФ. Не, Бренди Лав, в принципе, нормально. Есть у вас такой консультант? Мы с да, я вас могу насчет нее как раз-таки проконсультировать. Я вам говорю, что опыт в этом у меня огромный. Но что я вам хочу сказать? Для того, чтобы именно она приехала к вам домой, вам необходимо работать с нами на протяжении 2-3 месяцев для того, чтобы у вас были средства на нее. И мы в качестве бонуса готовы вам ее предоставить. Но для этого... Так, это не наебалово? Я вам говорю вполне серьезно, потому что на них есть определенный ценник, понимаете? Плюс перелет. Плюс перелет. Плюс сопутствующие расходы, да, необходимые средства, понимаете? Да. Мы, смотрите, Владислав, слушайте меня внимательно. Я с вами говорю на полном серьезе. Да, да. Если вы со мной сейчас так же говорите на полном серьезе, на полном правильно? Серьезе, конечно, да. А где гарантия, что это не наебало? Или, нет, Владислав, или скажите, или вы действительно боитесь, если все-таки боюсь. То, о чем я с вами говорю, осуществится? Да. Вы будете знать, что с ней делать, да когда она у вас будет дома? Ну что, я охуею, если это осуществится. Реально, просто я не верю своим ушам, глазам и вообще, что ты можешь мне милф на дом доставить. Еще и таких, как это, как сейчас... Посмотрю имя. А Поклонскую можно? Кого еще раз там? Внучку, внучку. Поклонскую хочу. А, Поклонскую, да, это тоже шмилф, кстати. Поклонская ж мамка тоже. Ну, Владислав, а у нас вы можете, не смотрите, бывает. Нет. Я вам подскажу, как можно сделать. Моего внучка можно приодеть или сделать пластическую хирургию, чтобы он был похож на Николая II. Тогда этот милф точно будет. Я с вами согласен, но вы же понимаете, что мы все-таки не врачи, но мы имеем возможность да, помочь вам со средствами ну, для вот, реализации да, да, да. данных вещей. Я вам объясняю, Владислав, наша компания уже более 3 лет работает с лицензией. Это вам дает защиту своих прав и гарантию стабильности. И самое главное, вы получаете высокое качество предоставляемых услуг. Владислав, вы со мной? Вы слушаете, что да, я вам говорю? Да, конечно, конечно. Милф, да. Владислав, интересно. Я хочу, чтобы вы были вот сейчас со мной в диалоге нашем и понимали четко, что я вам говорю. А. Не, а согласится ли Поклонская? Вам это известно вообще? Хотя не, если под царя, то... А мне, пожалуйста, я сейчас скажу. Мне сейчас... Ты Скобееву хотел. Ну, Скобееву... Да не, она стрёмная, хуёвая, блядь. У неё... Лучше бы Собчак уже, чем Скобееву, блядь. Она, но я она выдачи любит. Она зато выдачи любит. Выдачи? То есть можно на покезать наличка ей, да? Ну, смотрите, Владислав, я... Алло. Алло, да-да, мы слышим, да. Мы внимаем. Да, это здорово, потому что я больше с вами общаться продолжительное время не буду по одной да. той простой причине, что я вам... Помогаю и да. рассказываю, как вам добиться того, чего вы хотите, а вы не внимаете, как вы говорите. Нет, как это потому не что... внимаем, мы внимаем. Судя по всему, вы не хотите на самом деле того, чего вы говорите, понимаете? Я осознаю, что, скорее всего, когда мы сможем предоставить вам желаемое, вы просто не будете знать, что с этим делать, потому что, ну, простите, но... То, что вы собрались лечить у врача, вы не сможете вылечить, потому что у вас этого не, ну, нет, понимаете? Как-то у меня нет циррулеза, я тебе могу фотографию отправить, у меня есть циррулез яичек. Я могу доказать. Без проблем. Если бы вы указали почту, да Владислав, дело в том, что я шершень, понимаешь? Я шершень, я могу тебя ужалить, если ты мне не поверишь. Я реально могу тебя ужалить. Серьезно. Без проблем. Меня и кого угодно жальте столько, сколько вам угодно. Но у нас есть определенные условия для того, чтобы... Не, никаких добиться... условий, я просто тебя ужалю, слышь. Какое может быть давай. Условие? Как ты можешь давай. Шершню дать условия, скажи мне? Как ты можешь шершню это... Шершень он не понимает, он просто жалит и все, он на тебя будет смотреть своими огромными глазами, усами шевелить, а потом летит и бац, ужалил. Все, какие условия могут быть, я не понял вообще. Как шершню можно условия давать, Владислав, последний вопрос, который я вам да. хочу задать. Да, я шершень. Он заключается, я сразу он заключается в следующем. Я шершень. При временных затратах от часа да. до 2 в день интересует ли вас дополнительный заработок от $500? Если нет, значит я с вами прощаюсь и мы с вами, до 500 долларов, до больше долларов. Никаких, слушай, никаких дел не имеет. А если такой большой заработок, то что ты на линии это сидишь? Это небольшой заработок. Небольшой Владимир заработок, а что ты на линии сидишь тогда? В каком смысле? Ну, а что ты обзваниваешь это людей, им что-то это втираешь, эту всю тему, вот это. Милф обещаешь вылечить циррулез яичек, обещаешь. Нет, я вам этого не обещал вылечить, я вам сказал, что мы поможем вам с помощью нашей платформы. Да, так а зачем тебе это все, рынке? Если такой заработок, то зачем тебе сидеть на линии реально? Зачем это? Все очень просто, смотрите, существуют финансовые рынки, правильно? Ну, существуют, правильно. Допустим, существуют. Вы понимаете, что я это такое и как там люди зарабатывают? Да, я знаю, что это семья 300 создала финансовые рынки, чтобы рептилоиды поработили русского, славяно-арийского человека, понимаешь, это... Для вот этих целей создавалось, чтобы рептилоиды захватили нашу землю и здесь правили прислужники сета. Да, я с вами согласен. Можно заработать деньги, понимаете, Владислав, или нет? Да дело в том, что людям не нужны на самом деле деньги. Люди раньше чем рассчитывались? Шкурами, шишками, жуками, грибами. Вот я вам могу, милфом, да, я вам могу мешок сушеных мух инвестировать, хотите? Я вот могу инвестицию вам на биржу шишек? Принести мешок сушеных... Шишек? Не шишек. Мешок шишек? Или я плохо расслышал? Сушеных мух. Сушеные мухи. Нам не подходит. Ну почему же? Я инвестирую мешок сушеных мух, а что плохого-то? Могу кезяк инвестировать. Хотите кезяк? Знаете, что такое кезяк? Смотрите. Да, знаю. Либо мы с вами серьезно сейчас разговариваем, и вам отвечаю на ваши вопросы, смотрите, которые вам вы ремонт мне задаете. Нужен? Вам ремонт нужен? Скажите, ремонт офиса. Я вам могу кизяк инвестировать. Вы себе залепите там все трещины у вас в офисе. Ага. Владислав, я вам хочу дать небольшую рекомендацию. Вам необходимо больше в интернете ознакомливаться с тем вопросом, что такое финансовые рынки, да. А не лазить на сайтах для взрослых, потому что... То, что вы мне говорите, абсолютно не соответствует вот тем потребностям, которые у вас есть, понимаете? И помимо этого, Владислав, если бы вы были состоятельным человеком, у которого есть деньги, да. Вы бы такой ерундой абсолютно бы не занимались. Я постарался по максимуму. Вы же рептилоид. Да, я с вами согласен. И в связи с этим я заканчиваю с вами разговор. И наша компания заканчивает с не, вами не надо, пожалуйста, можно, чтобы ваша смотрите, компания еще звонила? Да. Нет, наша компания больше... Ну, пожалуйста. Наша компания, ни один представитель не, нашей ну, компании пожалуйста, ну, перезвоните, больше связываться не будет. Ну, почему? Владислав. Я ложу трубку. Надо, ну, не клади трубку, ну, пожалуйста. Ну, не надо этого делать. Не надо эти крайности. Давай давай еще пообщаемся. Так это не помешало. В заднюю дверь, красотка. Алло. Давай пообщаемся. Алло. А позови Катю, пожалуйста. Позови Катю. Катю. Я ей предложу в заднюю дверьку. Или она не... А, я понял, она некрасивая, иначе ты не смеялся. Все, я... Она что, жирная там? Нет, Владислав, она жирная, что ли? Последний... Владислав, я последний человек, с кем вы общаетесь. Да ты же не человек, сейчас ты рептилоид. Ты же рептилоид. И сейчас последние секунды нашего общения. Да ты же если рептилоид. Если вы не настроены на серьезное общение... Да настроен, позови Катю, я серьезно. Я ложу трубку, Зачем? И я вам даю такую рекомендацию. Вам необходимо на других сайтах находиться, а не на финансовых рынках. Потому ага. что... Извините. Потому что только успешный человек сидит на линии и всем втюхивает про 500 долларов за час. Только Владислав, успешный. Я вам еще раз. Ну все, я инвестируй. Вам еще раз говорю. Инвестируй. Все, всего доброго. Инвестируй. Все, положил трубку. Все, это он приклепался, конечно.